Недавно там появились два смелых атамана, которые собрали человек 500-700, построили крепость и занимаются в окрестностях грабежом и разбоем. Цинчжоуские власти посылали войска для расправы с ними, но ничего не смогли поделать. Один из этих главарей пришел в наше поместье, чтобы вынудить у нас денег и продуктов. Но когда увидел мою дочь, то оставил 20 лян золота и кусок шелка в качестве свадебного подарка и назначил свадьбу на сегодняшний день. К вечеру он обещал прийти в наш дом. Я, конечно, не мог с ним спорить и должен был дать свое согласие. Вот что меня тревожит, а вовсе не ваш приход. Выслушав старика, Луджишень воскликнул. «Ах, вот в чем дело. Ну, так я сумею отговорить его от женитьбы на вашей дочери. Что вы на это скажете?» «Да ведь это сущий дьявол. Для него убить человека — пустое дело», — воскликнул хозяин. «Как же вы заставите его отказаться от свадьбы?» «У игумена монастыря на горе Утай я научился познанию законов связи событий», — ответил Джишень. «Будь этот атаман даже сделан из железа, и то я могу заставить его изменить свое решение. Спрячьте куда-нибудь свою дочь, а меня впустите в ее спальню. Я сумею его переубедить». «Что и говорить», — произнес хозяин. «Хорошо, если бы так случилось. Но смотрите, не дергайте тигра за усы». «Что же, мне самому жизнь их дорога, что ли?» — отвечал Лу Джишень. «Вы только сделайте все, как я сказал». «Ах, если бы вы действительно могли нам помочь», — воскликнул хозяин. «Моему дому посчастливилось, словно живой Будда сошел к нам». Но крестьяне, слышавшие этот разговор, сильно испугались. «Не хотите ли еще подкрепиться?» — спросил хозяин, обращаясь к Лу Джишеню. «Есть-то я больше не хочу», — произнес Джишень. «А вот вина, если оно у вас имеется, я бы еще выпил». Как же», — засуетился хозяин и велел слуге немедленно принести жареного гуся и большой кувшин вина, а Джишеня просил есть и пить сколько душе угодно. Лу Джишень выпил еще чашек 20-30 вина, съел он также и гуся, а затем приказал слуге снести свой узел в комнату хозяйской дочери. Взяв жезл и кинжал, он спросил, обращаясь к хозяину: «Вы уже спрятали свою дочь?» «Я отправил ее в соседнюю деревню», — ответил тот. «Ну, тогда ведите меня в спальню невесты». Когда они подошли туда, хозяин сказал: «Вот это и есть ее комната». «Хорошо, а теперь уходите и спрячьтесь сами», — произнес Джишень. Старик Лю и его слуга вышли из спальни и занялись приготовлениями к предстоящему пиру. Тем временем Лу Джишень привел в порядок находившуюся в комнате мебель, свой кинжал он спрятал в изголовье постели, а посох прислонил к спинке кровати. Затем он спустил расшитый золотом полог и, раздевшись догола, забрался на кровать. Когда стемнело, хозяин распорядился зажечь свечи и фонари, чтобы все поместье было ярко освещено. Был поставлен стол, на котором расставили вперемешку свадебные свечи и блюда с яствами и кувшины с подогретым вином. Наступил час первой ночной стражи. И со стороны горы послышались бой барабана и удары в гонг. Звуки эти вызвали у хозяина поместья, старого Лю, большую тревогу, а жители деревни от страха прошиб пот. Они вышли на дорогу и вдали увидели 40-50 человек с зажженными факелами в руках, от которых кругом было светло, как днем. Толпа быстро приближалась к поместью. Старый хозяин приказал работникам широко распахнуть ворота и вышел навстречу огромной толпе людей, которые окружали своего вожака. Яркое пламя факелов сверкало на оружии и знаменах. Мечи и палицы были перевязаны шелковыми лентами красного и зеленого цвета. Головы разбойников украшали полевые цветы. Впереди несли несколько пар затянутых красным шелком больших фонарей. Свет этих фонарей ярко освещал восседавшего на коне атамана. На голове его была повязка, примятая посередине и падающая на уши. Лицо его обрамляли яркие шелковые цветы. Одет он был в роскошный халат из зеленой парчи с широким поясом, расшитым золотом. Ноги его облегали нарядные сапоги из тонкой кожи. Ехал атаман на высоком, статном белом коне с вьющейся гривой. Приблизившись к поместью, атаман сошел с коня, а его разбойничая свита принялась хором выкрикивать свадебные приветствия. Прекрасный вор сияет на твоей голове. Сегодня ты несравненный жених. Твоя одежда роскошна. Сегодня ты станешь зятем и мужем. Старый Лю поспешно взял со стола чашу, налил в нее ароматного вина и, почтительно опустившись на колени, двумя руками поднес атаману. Вслед за ним преклонили колени и все его слуги. Атаман подошел к хозяину и, подымая его, сказал: «Вы мой тесть, и вам не подобает стоять передо мной на коленях». «Не говорите так», — ответил старый Лю. «Я всего лишь простой смертный, находящийся под вашим покровительством». Успевший уже сильно захмелеть, главарь разбойников расхохотался и сказал: «Скоро я стану вашим зятем и войду в вашу семью. Вам не придется меня стыдиться. У вашей дочери будет неплохой муж». Лю поднес ему еще чашу вина, а затем они прошли в дом. Когда разбойничий атаман увидел расставленные там столы, освещенные горящими свадебными свечами, он воскликнул: «Дорогой гость, зачем вы устраиваете мне такую пышную встречу?» Здесь они выпили еще по 3 чаши вина и после этого вошли в дом. Главарь велел привязать свою лошадь к дереву, а музыканты, сопровождавшие разбойников, расположились перед домом и начали играть. Войдя во внутренние покои, жених спросил хозяина: «Ну, где же моя будущая супруга, дорогой тесть?» «Она стесняется и не решается выйти», — ответил Лю. «Тогда разрешите мне выпить в знак глубокого почтения к вам», — промолвил атаман, самодовольно улыбаясь, но тут же, отставив чашу, произнес: «Впрочем, нет. Пожалуй, я сначала повидаю свою жену. Выпить можно и потом». В это время старый Лю размышлял о том, как же спрятавшийся в спальне монах сумеет убедить атамана отказаться от свадьбы, но вслух он только сказал: «Я сам провожу вас туда». Взяв со стола подсвечник, он повел главаря за ширмы и, указывая на дверь, в комнату дочери сказал: «Она здесь, прошу вас, войдите». И, унося с собой свечу, тотчас же ушел. Не будучи уверен в удаче всей этой затеи, он решил заранее приготовиться к бегству. Тем временем атаман с шумом распахнул дверь в спальню. В комнате было темно, как в пещере, и он недовольно проворчал: «Ну и скупой же человек мой тесть. Даже плошки не мог в спальне зажечь. Держит мою жену в темноте. Завтра же пошлю моих молодцов в крепость, чтобы они привезли оттуда бочонок хорошего масла. Пусть у нас будет светло». Лу Чжишэнь, притаившись за пологом, слышал все это и едва сдерживал смех. А атаман-жених ощупью пробирался вглубь комнаты, приговаривая: «Жонка, почему же ты не встречаешь меня? Тебе не следует стыдиться. Завтра ты будешь госпожой нашего стана». Наконец, нащупав полог кровати, атаман откинул его и, протянув руку, попал Лу Чжишэню прямо в живот. Тогда Лу Чжишэнь схватил атамана за головную повязку и крепко прижал к кровати. Разбойник начал было врываться, но Лу Чжишэнь со словами «Ах ты, негодяй, проклятый!» ударил его правой рукой пониже уха. Тут жених не вытерпел и заорал: «Как же ты смеешь так обращаться со своим мужем?» «А это чтоб ты получше узнал, какая у тебя жена!» — крикнул Чжишэнь. Тут он свалил разбойника около кровати и принялся так избивать его кулаками, что тот во весь голос завопил: «Спасите! Помогите!» Услышав этот вопль, хозяин Лю застыл на месте от испуга. Он надеялся, что монах сумеет как-то уговорить разбойника отказаться от задуманного плана, и был поражен, когда до него донеслись крики о помощи. Быстро схватив подсвечник, он в сопровождении нескольких разбойников ворвался в спальню. При мерцающем свете свечи они увидели совершенно голого человека, который, сидя верхом на спине атамана, избивал его. Старший из прибежавших разбойников крикнул: «Эй вы, молодцы, скорее на помощь нашему предводителю!» Разбойники мигом схватили пики и палицы и собрались было напасть на Лу Чжишэня, но тот заметил их и, бросив главаря, схватил стоявший рядом с кроватью посох. Размахивая им, Лу Чжишэнь ринулся вперед. При виде рассвирепевшего монаха разбойники с криком разбежались, а хозяин Лю пришел в полное отчаяние. Воспользовавшись суматохой, главарь разбойников выскользнул из спальни и побежал к воротам. Кое-как отыскав темени своего коня, он вскочил на него и ударил коня веткой, отломанной от дерева. Тот рванулся вперед, но тут же встал. Всадник воскликнул. «Вот беда! Даже конь, и тот против меня!» Приглядевшись, он увидел, что в попыхах забыл отвязать уздечку. Освободив коня от привязи, атаман вихрем вылетел из ворот. Выбравшись за пределы поместья, он пригрозил кулаком и крикнул. «Ну, погоди, старый осел! Ты от меня никуда не уйдешь!» Стуча копытами, неоседланный конь, подгоняемый ударами ветки, уносил своего седока в горы. А в это время хозяин Лю, ухватившись за Луджи Шэня, причитал. «Почтенный отец, какую беду вы накликали на мой дом!» «Простите меня за непристойный вид», — сказал ему в ответ Луджи Шэнь. «Принесите, пожалуйста, мою одежду. Я облачусь, и тогда мы все обсудим». Слуги принесли из другой комнаты его платье, и он оделся. «А ведь я было совсем поверил», — продолжал Лю, — «что своим красноречием вам удастся уговорить разбойника отказаться от своего замысла. Но кто же мог подумать, что вы начнете избивать его? Теперь он, конечно, отомстит мне, приведет сюда всех своих людей и уничтожит мою семью». «Не тревожьтесь», — ответил ему Джишень, — «я скажу вам всю правду. Ведь я никто иной, как начальник управления пограничных войск старого Чуна в Яньнаньфу. Случилось так, что я убил человека, и мне пришлось подстричься в монахи. Я бы не испугался и 2000-го войска, придя на сюда, а не то, что каких-то негодяев. Если не верите, попробуйте поднять мой посох». Слуги попытались было сделать это, но не смогли. А Луджи Шэнь схватил посох и стал вращать им, как хворостиной. «Почтенный отец!» — воскликнул старый хозяин. «Уж вы, пожалуйста, не покидайте нашу семью в опасности». «Ну, это само собой, разумеется», — отвечал Луджи Шэнь. «Я не уйду отсюда, даже если мне будет грозить гибель». «Принесите вина для почтенного монаха», — приказал Лю своим слугам. «Только прошу вас, не пейте лишнего», — добавил он, обращаясь к Луджи Шэню. «Чем больше я пью, тем становлюсь сильнее. Выпью немного, и сразу силы прибавляется. Выпью полную меру, тогда-то вся моя сила и проявляется». «Ну, раз так, то тем лучше», — воскликнул Лю. «Вина и мясо у нас вдосталь, и вы можете пить и есть, сколько пожелаете». Между тем другой атаман разбойников, остававшийся в стане на горе Таохуа, собирался послать гонцов, чтобы узнать, как себя чувствует его собрат-молодожен. Но в это время на гору взбежали несколько запыхавшихся разбойников. «Беда! Беда!» Старший атаман спросил: «Что случилось? Почему вы здесь?» «Избили нашего атамана!» — закричали разбойники. Это известие испугало старшего главаря. Он захотел узнать подробности о происшедшем, но в этот момент ему доложили, что вернулся незадачливый жених. Взглянув на своего товарища, старший атаман увидел, что на голове у того уже нет красной повязки, и парчевый халат весь изодран в клочья. Всадник свалился на землю и с трудом проговорил. «Помоги мне, старший брат». «Да что с тобой случилось?» «Когда я спустился с горы, — начал рассказывать атаман, — и приехал в поместье, я прошел прямо в спальню. Мог ли я думать, что этот старый осел Лю спрячет свою дочь и вместо нее положит на ее кровать огромного толстого монаха? Ничего не подозревая, я отбросил полог и стал искать невесту, а этот негодяй схватил меня и так избил кулаками и ногами, что я еле жив остался. Когда же этот мерзавец увидел, что в комнату вбежали мои люди, он бросил меня, схватил посох и принялся их избивать. В суматохе удалось мне кое-как выбраться оттуда и спасти свою жизнь. Надеюсь, брат мой, ты поможешь мне отомстить». «Раз уж такое дело, — отвечал старший атаман, — ложись отдыхать, а я отправлюсь в поместье и дам хорошую взбучку этому лысому проходимцу». «Эй, подать мою лошадь!» — приказал он стоявшим возле него разбойникам. Скачив на оседланную лошадь, старший атаман вместе с остальными разбойниками с боевым кличем стал спускаться с горы. Луджи Шэнь пил вино, когда вбежал работник и доложил. «Сюда едет старший вожак, и с ним все разбойники!» «Ну что же, бояться нам нечего», — сказал на это Луджи Шэнь. «Я буду сбивать их с ног, а вы знай вяжите. Потом вы передадите их властям и получите вознаграждение. Подай-ка мне кинжал!» Луджи Шэнь тотчас снял рясу, подоткнул полы халата, подвесил к поясу кинжал. Затем он большими шагами с посохом в руке вышел на ток. Там он увидел, что к поместью приближается главный атаман разбойников, окруженный большой толпой с факелами в руках. Подъехав к дому, атаман вытянул вперед свою пику и вскричал. «Где этот лысый осел? Давай-ка его сюда, посмотрим, кто кого!» Эти слова взбесили Луджишеня. «Ах ты, грязная тварь, я тебе покажу, кто я такой!» — закричал он и с силой начал вращать над головой своим посохом. Но предводитель разбойников опустил свою пику и громко крикнул. «Обожди, монах, не двигайся! Твой голос мне очень знаком. Скажи, как тебя зовут?» «Мое имя Луда», — отвечал Луджишень. «Я командир приграничных войск Старого Чуна. Мне пришлось уйти из мира, постричься в монахи, и теперь меня зовут Луджишень». При этих словах старший атаман расхохотался и, соскочив с коня, низко поклонился Луджишеню. «Старший брат мой», — сказал он, — «как ты жил после нашей разлуки? Ну, теперь-то мне понятно, в чьих могучих руках побывал мой приятель». Не разобрав как следует, в чем дело, и боясь какого-нибудь подвоха, Луджишень отскочил на несколько шагов назад, однако посохом размахивать перестал. Присмотревшись своему противнику, лицо которого освещали факелы, он узнал в нем бродячего продавца лекарств, учителя фехтования Ли Джуня по прозвищу «Победитель тигров». Отвесив низкий поклон, Ли Джун выпрямился, подошел к Луджишеню и сказал: «Старший брат мой, почему ты стал монахом?» «Пойдем в комнату, расскажу», — ответил ему Луджишень. Наблюдавший эту сцену хозяин поместья подумал: «Верно, этот монах одного с ним поля ягода». И от такой мысли ему стало не по себе. Войдя в дом, Луджишень надел рясу. Затем они с Ли Джуном уселись в гостиной и начали подробно вспоминать прошлое. Луджишень занял главное место и позвал хозяина Лю. Но старик не осмеливался даже показаться. Тогда Луджишень крикнул ему: «Да ты не бойся, хозяин, этот человек все равно, что мой брат». Услышав слово «брат», старик еще больше испугался и, не решаясь перечить Чишеню, вошел. Они расселись, второе место занял Ли Джун, а хозяину досталось третье. «Вам двоим, — начал Луджишень, — я могу рассказать всю правду о том, что со мной произошло. После того, как тремя ударами кулака я убил Вэйчжоу мясника Джена, я бежал в уездный город Яньмынь в округе Дайчжоу. Здесь я встретил старика Цзиня, которому помог выбраться из города. Старик не поехал, как предполагал, в восточную столицу. Встретив по дороге своего знакомого, он отправился в Яньмынь, где и остался жить. Дочь свою он отдал в жены местному богачу Джао. Когда я познакомился с этим богачом, мы понравились друг другу. На мою беду власти продолжали усиленно разыскивать меня, и поэтому Джао помог мне постричься в монахи в монастыре на горе Утай. Игумен этого монастыря, Джи Джэнь, считался его сводным братом. Устроив меня в монастыре, Джао оплатил все связанные с этим расходы. Став монахом и находясь в монастыре, я дважды напился пьяным, наскандалил в храме, и игумен дал мне письмо и отправил в восточную столицу, в монастырь Дасянго. В письме он просит настоятеля этого монастыря Джи Цина принять меня и определить на какую-нибудь должность при монастыре. Все это и привело меня сюда. В эту деревню я попал вечером в поисках ночлега, и, конечно уж, я никак не ожидал встретить здесь тебя, брат. Однако какого же это молодца я здесь вздул? И как ты сам очутился здесь?» Теперь пришел черед Ли Джуну рассказать о своих делах. «На другой день после того, как я расстался с тобой и Ши Цзинем в кабачке в Фэйчжоу, — начал он, — я услышал, что ты убил мясника Джена. Я решил найти Ши Цзиня и посоветоваться с ним об этом деле, но он куда-то исчез. После я узнал, что уже посланы люди для ареста убийцы, и тоже решил побыстрее скрыться. Когда я проходил мимо горы Таохуа, я встретил здесь того молодца, которого ты только что отколотил. Его зовут Джоу Тун. Он давно обосновался на этой горе. Когда я пришел сюда, он со своей компанией напал на меня. Я победил его в схватке. Тогда он уговорил меня остаться в его стане и уступил мне здесь первое место. Так я и очутился тут и стал заниматься разбоем». «Ну, уж если так все сложилось, — сказал Луджишень, — то давайте договоримся, что свадьбы в доме почтенного Лю не будет. У него одна единственная дочь, и надо, чтобы она оберегала отцовскую старость. Нельзя отнимать у старика последнюю опору и заставлять его одиноко доживать свои дни». Услышав это, старый Лю так обрадовался, что приказал принести вина и разной снеди и начал почивать своих гостей. Не были забыты и остальные разбойники. Им выдали по две пампушки, по два куска мяса и поднесли по большой чашке вина. Все были сыты и довольны. А хозяин Лю тут же вынес золото и шелк, предназначавшиеся для свадебных подарков. Лу Джишень, увидев драгоценности, сказал Ли Джуну: «Дорогой брат, ты уж как-нибудь уладь это дело, а эти вещи передай своему приятелю». «Стоит ли об этом говорить? Я хочу пригласить тебя, старший брат мой, погостить немного у нас в стане. Хорошо было бы, если бы и почтенный Лю отправился с нами». Старик Лю тотчас же отдал распоряжение приготовить носилки. В одни он усадил Лу Джишеня, туда же положили его вещи, узел, посох и кинжал. Сам он уселся в другие носилки. Ли Джун вскочил на лошадь, и все они тронулись в путь. К рассвету они были на вершине горы. Прибыв к месту, Лу Джишень со старым Лю вылезли из носилок. Ли Джун спешился и пригласил Лу Джишеня и Лю войти в стан. Здесь он провел их в самое лучшее помещение стана, где все они и уселись. Ли Джун послал людей позвать Джоу Туна. Когда тот пришел и увидел монаха, то пришел в ярость. «Дорогой брат мой», — воскликнул он, — «ты не только не отомстил за меня, но еще и пригласил к нам в стан моего врага и усадил его на почетное место». «А знаешь ли ты, кто этот монах, брат мой?» — спросил его Ли Джун. «Если бы мы были знакомы, то он уж, наверное, не избил бы меня», — сказал на это Джоу Тун. «Этот монах», — смеясь, продолжал Ли Джун, — «тот самый богатырь, который тремя ударами кулака уложил насмерть мясника, и о котором я тебе не раз рассказывал». «Вот так-так», — только и мог воскликнуть Джоу Тун, потихоньку ощупывая свою голову. Затем он обернулся к Лу Джишеню и отвесил ему глубокий поклон. Лу Джишень, почтительно отвечая на его поклон, произнес: «Ты уж прости меня за грубость». После этого они втроем уселись, а старик Лю остался стоять в сторонке, и Лу Джишень начал следующую речь. «Послушай меня, брат Джоу. Своим сватовством к почтенному Лю ты допустил ошибку. У него единственная дочь, которая оберегает его старость, возжигает свечи перед табличкой предков и заботится о доме. Если ты увезешь ее, то оставишь старика совершенно одиноким. Сам он боялся тебя и не смел, конечно, высказать тебе все это, но ты послушай моего совета. Откажись от этой невесты. Ты можешь выбрать себе другую, не хуже. Золото и шелк, которые ты преподнес в качестве свадебных подарков, мы привезли обратно. Что ты думаешь по этому поводу?» «Брат мой, я готов во всем следовать твоему совету», — отвечал Джоу. «И после нашего разговора не осмелюсь даже и приблизиться к дому старого Лю». «Когда достойный муж совершает какой-нибудь поступок или принимает решение, он не должен в этом раскаиваться», — сказал Лу Джишень. В знак клятвенного обещания Джоу Тун переломил пополам стрелу. Старик Лю почтительно поблагодарил его за великодушное решение, отдал обратно свадебные подарки, золото и шелк, и вернулся в свое поместье. Тем временем Ли Джун и Джоу Тун распорядились зарезать баранов и приготовить все для пиршества. В течение нескольких дней они всячески ухаживали за своим гостем, водили его по горам и показывали ему окрестности. И действительно, на горе Таохуа было что посмотреть. Хребты ее были высокие и неприступные, не спадая отвесными обрывами. На гору вела только одна единственная дорога, склоны были покрыты буйной растительностью. Оглядевши местность, Лу Джишень сказал: «Да, место здесь поистине неприступно». Прожив в укрепленном стане несколько дней, Лу Джишень увидел, что его хозяева не такие уж радушные люди. Во всем проявлялась их скаридность, и он решил отправиться в дальнейший путь. Хозяева стана настойчиво удерживали его и уговаривали остаться с ними, но он твердо стоял на своем. «Ведь я покинул грешный мир и постригся в монахи», — говорил он. «Как же я могу заниматься разбоем?» «Ну, если уж ты, брат, в самом деле не хочешь оставаться с нами и решил уйти от нас», — сказали ему Ли Джун и Джоу Тун, «то завтра мы отправимся на разбой и все, что нам в этот раз удастся добыть, отдадим тебе». На следующий день в разбойничьем стане принялись резать баранов и свиней для прощального пиршества. На больших столах расставили богатую посуду из золота и серебра. Перед самым началом пира вдруг появился один из разбойников и сообщил, что у подножия горы показались две повозки, которые сопровождают более 10 человек стражи. Ли Джун и Джоу Тун тотчас же собрали всех разбойников и, оставив 2 человек обслуживать Лу Джишеня, выступили в поход. Перед тем, как покинуть стан, они сказали Лу Джишеню: «Брат наш, мы отправляемся на дело, а ты пока угощайся сам. Всю нашу добычу мы подарим тебе». Оставшись один, Лу Джишень стал раздумывать. «Какие скряги!» — говорил он себе. «Сколько у них здесь золота и серебра, но они и не подумали подарить мне что-нибудь из этих вещей. Чтобы сделать мне подарок, они решили ограбить других. Нечего сказать, хорошо проявлять свои добрые чувства за счет ближних». «Ну, проучу же я вас, мерзавцев», — решил он, — «будете меня помнить». Лу Джишень приказал оставшимся с ним разбойникам подать вино и мясо и принялся за еду. После 2 чаш вина он неожиданно вскочил на ноги, кулаком свалил обоих разбойников и, сняв пояс, связал их вместе и заткнул им рты зелеными плодами дикого ореха. После этого Джишень выбросил из своего узла все, что не имело особой ценности, собрал со стола всю золотую и серебряную посуду, смял ее, чтобы она занимала поменьше места, и засунул в свой узел. Спрятав за пазуху письмо игумена, он прицепил к поясу кинжал, взял в руки посох и взвалил на плечи узел. Выйдя из стана, Лу Джишень огляделся по сторонам. Вокруг были только скалы и обрывы. «Если я пойду по единственной удобной дороге, — подумал он, — то обязательно столкнусь с этими негодяями. Спущусь-ка я лучше по этим зарослям». Недолго думая, он сунул кинжал в узел и сбросил его вниз, а за узлом полетел и посох. Вслед за тем он сам с шумом и треском скатился по заросшему кустарником крутому склону горы и остался целым и невредимым. Проворно вскочив на ноги и отряхнувшись, он отыскал свой узел, прицепил к поясу кинжал, схватил посох и пустился в путь. Тем временем Ли Джун и Джоу Тун, спустившись с горы, увидели 2 повозки и охрану, о которой им донесли. Вся охрана была вооружена. Подняв свои пики, атаманы во главе шайки разбойников кинулись вперед, издавая боевой клич. «Ай вы, торговцы!» — кричали они. «Если у вас есть голова на плечах, давайте выкуп!» Один из путников отделился от своих и, размахивая мечом, бросился на Ли Джуна. Они схватывались более 10 раз, то съезжаясь, то разъезжаясь, но не могли одолеть друг друга. Тогда Джоу Тун пришел в ярость и тоже ринулся вперед, увлекая за собой остальных разбойников. Путники не выдержали этого натиска и обратились в бегство. Человек 8 из них замешкались, и все они были убиты. Захватив повозки с добром, разбойничая шайка потихоньку двинулась в гору, распевая победные песни. Возвратившись в стан, они увидели, что со стола исчезла золотая и серебряная посуда, а 2 разбойников, остававшиеся с Лу Джишенем, привязаны к столбу. Джоу Тун тотчас освободил их и начал подробно расспрашивать, куда исчез гость. Разбойники ответили: «Он свалил нас с ног, связал, затем сплющил всю посуду, засунул ее в свой узел и ушел». «Видно, этот бритый проходимец уж не очень-то хороший парень», — заметил Джоу Тун. «Похоже на то, что мы ошиблись в нем. Но куда он смог уйти?» Разбойники тщательно осмотрели все кругом и, наконец, заметили в одном месте узкую полоску примятой травы. «От лысый черт!» — воскликнул Джоу Тун. «Он самый что ни на есть матерый разбойник! С такой кручей он решился кинуться вниз!» «Надо догнать его, да как следует проучить», — предложил Ли Джун. «Нет, не стоит», — возразил Джоу Тун. «Правильно говорится. К чему запирать двери, коли вор ушел? Где уж там догонять его? Да если бы и догнали, потерянного все равно не вернуть. Ведь не отдаст же он посуду сам, а нам с ним ни за что не справиться. Лучше оставить это дело так. Это пойдет нам на пользу, если приведется когда-нибудь встретиться с ним. Давай лучше вскроем тюки и поделим добычу на 3 части. По одной возьмем себе, а 3-ю отдадим нашим людям». «Я привел этого монаха на гору», — сказал тут Ли Джун. «Его приход причинил тебе большой ущерб. Возьми себе мою долю добра». «Дорогой мой брат», — возразил на это Джоу Тун, «мы по гроб жизни связаны вечной дружбой и не будем считаться в таких мелочах». Читатель, крепко запомни, что Ли Джун и Джоу Тун остались разбойничать на горе Таохуа. Что касается Лу Джишеня, то, спустившись с горы, он за день прошел не меньше 60 ли. Его мучил голод, но он не повстречал ни одного места, где можно было бы развести огонь и приготовить пищу. Оглядываясь по сторонам, он думал: «Что же это, иду я с самого утра, а во рту за весь день не было ни крошки. Надо во что бы то ни стало найти место для ночлега». И вдруг издалека до него донесся звон колокольчиков. «Мне везет», — подумал Луджишень. «Это, несомненно, монастырь, если не буддийский, то даосский. Пойду-ка я на звук этих колокольчиков». Если бы Луджишень не пошел туда, не пришлось бы нам рассказывать о том, как за каких-нибудь полдня более 10 человек расстались с жизнью, и как от одного факела сгорел древний монастырь в Линшаньских горах. Так уж, видно, было предопределено судьбой. Огонь поднялся красный над храмом золотым, в нефритовом чертоге всклубился черный дым. О том, в какой монастырь попал Луджишень, ты, читатель, узнаешь из следующей главы.